Глава 25. 100 золотых сестенций звучит как миллион долларов. Я смотрю на вытянувшуюся физиономию дракона и понимаю, что это космическая сумма для этого времени. Как мой муж вообще мог взять в долг столько? Чем он думал? Но если он забрал всех мужчин, чтобы идти воевать, то с мыслительным процессом у него проблемы. Это не просто ловушка, это капкан, который захлопнулся, придавив мне ногу. Выбраться нет никаких шансов. «Зачем ему вообще понадобились такие огромные деньги?» – спрашиваю я, стараясь сохранить самообладание. «Как же мне хочется истошно заорать и разбить что-нибудь. Орать до тех пор, пока напряжение, как пружина, внутри меня не распрямится, и я не обрету спокойствия». У него появилась бредовая идея выиграть игорный дом, где он завсегдатай. А когда пришла пора отдавать долг, он быстро нашел подходящую заварушку и испарился, – рассказывает Макентайр. В который раз закрадывается мысль, что как-то не везет мне на мужчин, что прошлых, что нынешних. «А почему вы сразу не забрали земли за долги?» — грубо спрашивает Райтер. «Эти деньги для меня безделица», — произносит лорд Мэтью. «Я бы с удовольствием женился на леди Катрионе». Милорд презрительно кривится. «Да, это более приятный способ прибрать земли к рукам. Осуждение слышится в каждом слове дракона. Вот только я сейчас не доверяю никому. Каждому из мужчин что-то надо от меня». «Говорите за себя, достопочтимый дракон». «Не обижаясь», — произносит Макентайр. «Я люблю леди Катриону с того самого дня, как увидел первый раз, и готов жениться на ней без приданого, отдав драконий перевал в ее владение». «Зачем же вы тогда ставите такие условия?» — спрашиваю я. «Если вам хочется почувствовать азарт соревнований, то я готов обеспечить его даже таким образом», — заявляет Макентайр, с нежностью глядя на меня. «Да не хочу я никаких соревнований. Я хочу только сделать свои земли процветающими», — обескураженно произношу я. «Не ожидала от лорда такого признания. Я не собираюсь замуж, но...» «Лорд Мэтью, давайте обойдемся без спора», — решительно заявляю я. «Если вы готовы простить мне долг, то давайте лучше потратим время на то, чтобы лучше узнать друг друга». Макентайр, улыбаясь, разводит руками. «Моя милая Катриона, я готов на все, чтобы завоевать ваше сердце», — с нежностью произносит Мэтью. «Это предложение мне нравится больше предыдущего. Надеюсь, вы позволите поухаживать за вами». Заливаясь румянцем, я киваю. «Да что с тобой такое, Катя? Приди в себя! Мужикам верить нельзя, особенно таким красавчикам». Но вопреки голосу разума, такое заявление Макентайра наполняет теплотой мое сердце. «Что ж, раз он готов на все, проверю степень его решимости». «Милая леди, а как же я?» — заявляет милорд. «Вы столь ветрены, что забыли о своей симпатии ко мне?» «Драконы любят лишь самих себя. Ни слова о своих чувствах ко мне». «Да, признаюсь, вы как-то вылетели у меня из головы», — беспечно отвечаю я. Лорд Макентайр не скрывает улыбки, а милорд — разочарования. «Милорд, я не из тех женщин, которые будут бегать за мужчиной», — говорю ему я. «Если вы заинтересованы в моем обществе, а тем более в моих чувствах, то должны сами проявлять инициативу». Милорд-дракон отворачивается к окну, но я слышу, как скрипят его зубы, и вряд ли это от радости. Теперь я уже не попадусь, как дурочка, на его магические уловки. Хочет влюбить меня в себя, пускай вступает в честную конкурентную борьбу. «Но вы, как я понимаю, привыкли все получать на блюдечке с голубой каемочкой», — мило улыбаясь, добавляю я. «Со мной так не получится». Нашу дискуссию прерывает повариха. Она без позволения врывается в зал. «Из чего мне, по-вашему, готовить обед на такую прорву гостей?» — потеряв чувство реальности, кричит Гвен. «Вы, видать, совсем помешались?» Единственное, что меня рассмешило в данной ситуации, так это вытянувшиеся лица мужчин. Ни один, ни другой даже помыслить не могли о такой дерзости слуг. «Леди Макхью, я не думал, что дела в замке настолько плохи», — сочувствующе говорит лорд Макентайр. «Но раз замок номинально принадлежит мне, позвольте преподать урок вашей служанке, чтобы она навсегда запомнила, как нужно разговаривать с хозяйкой. Вы, по доброте душевной, совершенно распустили слуг. Господи, спасибо тебе за Мэтью Макентайра. Знаю, что нужно наказать взорвавшуюся служанку, но дальше нудной лекции о поведении у меня бы дело не пошло. А он знает, что делать с взорвавшимися слугами. Заодно и мне покажет». «Буду благодарна, лорд Макентайр. От души говорю я. У меня никогда не получалось наказывать их, поэтому и распустились». «Слуг нужно держать в строгости». И милорд Аргенте показывает служанке, как сжимается его кулак. «Не переживайте, леди Макхью, я позабочусь о дисциплине в замке». Меня его наглость просто убивает. Лорд Макинтайр хотя бы спросил, можно ли ему похозяйничать в замке, а этот ставит меня в известность. Теперь мои зубы скрипят от злости. Лорд Макинтайр, буду премного благодарна вам. Улыбаюсь я ему из хмурой физиономии и поворачиваюсь к дракону. Ваша помощь, милорд, не потребуется, но благодарю за рвение. Макинтайр подходит к окну и открывает створку. «Эй, получай сюда немедля!» Зычно кричит он, а мое сердце холодеет от страха. Не так уж и велика вина Гвен, чтобы ее казнить. Белая как мел, повариха падает на колени и ползет ко мне. «Хозяйка, прошу простить меня, ужин будет готов в лучшем виде!» Плачет она. «Пощадите!» Я уже не рада, что передала неприятную обязанность наказывать слуг мужчине. Почему-то я уверена, что милорд поступил бы так же.